Глава 13. «С кем ты переписываешься?» «Это тебя не касается». «Невыносимый парень. Мы только что отъехали от придорожного ресторана, где его телефон буквально взорвался от потока сообщений, и мне совсем не нравится, как он улыбался, читая их. Ты вроде бы должен со мной поговорить», напомнил мальчишке, но он лишь отмахнулся. «Позже. У нас еще как минимум 4 часа пути». Я опять уткнулся в свой телефон. «Нет, так не пойдет. Я поймал момент и свернул с дороги. Довольно уже с меня. Притормозил у обочины, чтобы не мешать остальным. Христоф, послушай, можешь достать мою сумку с заднего сиденья?» Мальчишка, не заподозрив подвоха, мгновенно отозвался и, отстегнувшись, действительно потянулся к промежутку между нашими сиденьями. «Но мне не нужна была никакая сумка». Ухватил его за грудки и поймал эти невероятные губы. «Не могу. Больше ни секунды». «Придурок, ты опять?» – зашипел на меня мой беглец. Однако я не собирался его отпускать. Я дал себе волю и навалился на Христофа, прижав его к сиденью и полностью подчинив себе. Он не мог бы, при всем желании, не смог бы вырваться из такой позиции. Я же потерял рассудок, когда мой язык прорвался в его рот. И тогда я почувствовал, что он больше не сопротивляется. Его язычок, маленький, нежный, очень горячий. Он только что отозвался. «Бог ты мой, Христоф, пожалуйста, коснись меня», — услышал свой жалкий хрип. Я не надеялся, что он сам сделает это, но все равно стоило попытаться. Я сам пошел в наступление. Меня целый день манил в ворот его рубашки. Это наглухо застегнутая верхняя пуговица. Так никто не делает. Так делает только он. И ему это безумно идет. Я отстегнул ее, пока наслаждался поиском его языка. А сейчас с невообразимым удовольствием опустился к его шее. «Сссс», — зашипел сквозь зубы. «Точный». Резкий и очень серьезный удар в живот заставил меня согнуться пополам. «Суки, чудан!» Где-то рядом прозвучал невозмутимый голос маленького беглеца, когда я, скорчившись от боли, вернулся на свое место. «Что?» – выдавил из себя. «Суки, чудан!» «Прямой тычковый удар в область живота. В айкидо. Еще раз повторишь что-нибудь подобное, узнаешь, что такое цуки-гедан». «А это еще что?» — прорычал на него в ответ. Мой живот разрывало от боли. А ведь я привык к ней. И обычным ударом меня не сокрушишь, однако. «Прямой тычковый в область паха. Белов, поехали дальше. Если ты устал, я могу тебя подменить». Ничего ему не ответил. Завел двигатель и вывернул обратно на шоссе. Не скажу, что я на него злюсь. По сути, сам, конечно, виноват. Но он меня только раздразнил. Почему-то его сопротивление не остужает, а наоборот заводит меня. Этот мальчишка – швед. Я с самого начала знал, что у него сильный характер. Но чем больше узнаю его, вижу новые и новые грани, тем больше не могу от него отлипнуть. Это уже помешательство. «И отдай мой телефон», — услышал его недовольствие спустя минуту. Конечно, в тот момент, когда он отбивался от меня, я успел выхватить ненавистный мне аппарат и теперь спрятал его в свой карман. С удовольствием вышвырнул бы его в окно. «Обойдешься. Считай его моей компенсацией за твою подлость», — хмыкнув, ответил ему. «У меня теперь живот болит. Но ты можешь изменить ситуацию», — сказал, скосив на него взгляд. Христоф не выглядел недовольным, и я решил его еще немного поддеть. «Несколько твоих поцелуев в ушибленное место, и я верну тебе телефон». «Да пошел ты!» – огрызнулся мой любимый пассажир. «Ты хоть о чем-нибудь другом думать можешь?» «Не могу». Это я сказал абсолютно честно. «Уже год не могу, Христоф». «Ты вчера получил свое, мог бы уже успокоиться», — буркнул он мне в ответ. Но я успел заметить очаровательное смущение на его лице. «Получил. И хочу больше. Я хочу просыпаться с тобой, Христоф. Хочу видеть тебя каждый день. Хочу выспаться рядом с тобой. Хочу, чтобы ты всегда был рядом. И сделаю для этого все, даже то, на что ты потом обидишься. Но это будет потом. И я буду выпрашивать твое прощение столько, сколько понадобится. Но главное в этом то, что ты всегда будешь рядом. Обиженный, злой, любой, ну мой. Заткнись. Уже тише буркнул мой беглец. Рассказывай, что это за точка в Оренбурге, которую мы едем спасать?